Итак, Треблинка. Потом они отправятся в аэропорт, а у меня будет несколько свободных дней в Варшаве до приезда следующей группы. Мне не терпелось избавиться от военных. Приглядевшись, я не увидел на их лицах никаких признаков того, что офицеры помнят о вчерашнем инциденте, и решил сам забыть о нем, будто ничего и не было. Летчик, большой любитель природы, попросил, чтобы мы, ненадолго свернув с дороги, подъехали к привольно и спокойно текущей Висле. Выбравшись из машины, мы подошли к воде. Множество птиц отдыхало на берегу и в кронах деревьев. Глазам открывался необъятный простор. Мы застыли в благословенной тишине. «Да чего же мы все-таки жестоки друг к другу?» — сказал вдруг летчик, и в его глазах блеснули слезы. Я удивился и позавидовал ему. Я 3 года обретался здесь и не сумел выдавить из себя ни слезинки. Набравшись смелости, я подошел к летчику и положил руку ему на плечо. Пару секунд спустя офицер пришел в себя и сказал: «Пора двигать дальше». Вскоре мы приехали в концлагерь. Вот рельсы, вот лес, вот камни, что символизирует путь евреев. Я рассказал о поездах, которые прибывали сюда каждый день и уходили пустыми. 3000, 4000, 5000 человек. Я выкрикивал это как объявление на вокзале. Я больше не мог говорить тихим, скорбным голосом. Меня переполняла грубая ярость, которая рвалась наружу. Да что эти трое хотят делать? Разбомбить перекопанную землю, скрывающую пепел? Устроить облаву на лесные тени? Заместитель пресс-секретаря сфотографировала камни, установленные в память об уничтоженных общинах. «А может, возведем декорации здесь?» — предложила она. «Построим несколько бараков, которые солдаты смогут захватить, сторожевые вышки и кусок изгороди с колючей проволокой. А то слишком пусто получается. Что скажете?» Спецназовец смущенно прочистил горло и ответил, что солдаты, которые высадятся из вертолета в поле, окажутся прямо в зоне обстрела. Здесь негде укрыться и нечего захватывать. А летчик сказал, что это не его сфера, и что в режиссуре он не разбирается. «Ну, а вы что думаете?» — повернулась она ко мне и даже улыбнулась. «Давайте-ка и ваше мнение узнаем». «Послушайте», — сказал я ей. «Просто прислушайтесь на мгновение. Вы что-нибудь слышите? Ветер и птицы. Теперь перенеситесь назад во времени, совсем недалеко. Птицы все так же поют, ветер дует. Вы стоите на этом самом месте, и вокруг полно людей. Они приезжают на поезде, а через час или два превращаются в мертвечину, которую сжигают в печах. Сконцентрируйтесь, прочувствуйте. Они здесь, вокруг нас, стали частью окружающей природы. Они приехали сюда недочеловеками и превратились в корм для червей, в пыль, в раздавленных насекомых. Посмотрите на козявку, что ползает у ваших ног, на эту сороконожку или как ее там. Они в ней. Она сожрала их прах по дороге в лес. Проще не бывает. И нечего тут говорить, а просто посмотреть на мир вокруг, вдохнуть воздух, а потом перестать дышать, потому что газ заполняет дыхательные пути. Таковы игры природы. Поэтому немцы и пришли сюда, на восток, удобрить землю, ибо она принадлежит тому, кто ее пестует. Они здесь, на этом поле, они кричат: «Послушайте, хоть минуту послушайте». Их жрут, без передышки жрут, сжигают, издеваются над ними. Их стигают хлыстом на пути к удушению за то, что когда-то они наряжались и гуляли по улицам, и растили детей, и варили себе еду, и читали книги, и веселились с друзьями. На самом-то деле они всего лишь жалкое мясо, которое через минуту сгорит. Летчик подошел и тихо сказал: «Пойдемте. Думаю, мы увидели все, что надо. У нас достаточно информации, чтобы принять решение. Можно ехать». «Подождите», — возразил я, — «мне нужно еще кое-что вам сказать». но летчик настоял, чтобы мы поехали. Больше я ничего для них сделать не мог. Они думали только о своем проекте. Я хотел еще что-то объяснить заместителю пресс-секретаря, но она на меня больше не смотрела. Она перешептывалась с офицерами обо мне. Верхушки деревьев как-то странно раскачивались, будто на них изо всех сил дуло чудовище. Летчик осторожно проводил меня до машины, которая должна была отвезти нас домой, в Варшаву. В аэропорту я тепло с ними попрощался. Может быть, чуть дольше, чем следовало, пожимал им руки, настоял на том, чтобы расцеловать заместителя пресс-секретаря в обе щеки. Обычно я так не делаю, но к этой женщине я внезапно почувствовал прилив симпатий. Летчик попросил нашего водителя отвезти меня домой и убедиться, что со мной все в порядке. «Черкните мне, как доберетесь», — сказал я им с какой-то странной веселостью. «Не стесняйтесь, можете запросить еще более подробную информацию, отчеты, все, что захотите. Я в вашем полном распоряжении. Надеюсь, еще увидимся». Вернувшись в свою квартирку, я проспал весь вечер, всю ночь, все утро и весь день, чувствуя, что должен набраться сил, но еще не зная, для какой цели. Проснулся сутки спустя в лучах мрачного северного заката. Выйдя из квартиры, на лестничной площадке наткнулся на старуху-соседку. Она будто специально там меня поджидала и махнула рукой, мол, минутку. Я послушался. Старуха юркнула к себе в квартиру и вышла с мужской одеждой на вешалках. Несколько пар серых брюк, поношенный пиджак, два свитера и ремень. «Бери», — показала она знаками. Я бросил взгляд на свой костюм и понял, что тот изрядно износился. Господи боже, и я ходил в таком виде все эти дни. Я поблагодарил старуху и принял подарок. Пригласил ее выпить чаю, но она, как всегда, что-то пробормотав, убежала к себе. От одежды шел приятный запах старости. Я решил, что обязательно буду все это носить. Потом я позвонил по скайпу Руфи. Увидев меня на экране телефона, жена сказала, что я выгляжу плохо. Глаза какие-то странные, и борода всклокоченная и грязная. «Когда ты возвращаешься?» — спросила она требовательным голосом. «Еды опять колотят». Я ответил, что очень занят армейским проектом и экскурсиями, но как только освобожусь, сразу приеду на несколько дней. «Нельзя показываться людям в таком виде», — сказала Руфь. «Сделай с собой что-нибудь». Потом она смягчилась и рассказала, что видела мою книгу в магазине. Я была так горда. Даже убедила продавца поставить ее на самое видное место, чтобы все покупали. Я посетовал, что мы не поместили на обложку что-то более располагающее, вроде леса или еврейского ребенка, вместо убийц, веселящихся на выходных. Руфь возразила, что как раз обложка и привлекает внимание покупателей. Я сказал, что мне пора, что у меня встреча с военным атташе. Было еще кое-что, с чем предстояло разобраться. Я не могу уйти побежденным. Померил одежду, которую отдала мне вдова. Чистая, теплая. А что еще надо? Я написал членам армейской делегации, попытался также связаться с военным атташе, но никто мне не ответил. Я провел еще один тур для старшеклассников, а потом увидел, что в расписании пусто. Заказов не стало. Я принялся звонить в турагентство, но меня там, похоже, избегали. Наконец, заместитель генерального директора сказала, что некоторые школы прислали на меня неважные отзывы, сообщили, что были проблемы, и в компании решили временно отказаться от моих услуг. Меня взбесило, что все это провернули за моей спиной. Я запротестовал. Подобное обращение я терпеть не собирался, накричал на нее, потерял над собой контроль, понял, что моя репутация загублена. Еще совсем недавно я был самым востребованным гидом по Польше, а сейчас опустился ниже плинтуса. Конечно, тут был и финансовый фактор. Руфь привыкла к определенному уровню жизни. Оттого и мирилась с моим постоянным отсутствием. А что нам делать теперь? Моя реакция, судя по всему, возымела некоторый эффект, потому что вскоре мне позвонила все та же замдиректора и предложила подключиться к новому проекту — однодневные поездки для обычных туристов. «Что за обычные туристы?» — спросил я. Она объяснила, что это туристы, которые приезжают в Польшу отдыхать, а не посещать места Холокоста, но все же хотят посвятить этому один день. «Это очень выгодный вариант», — уговаривала она меня. «Едете не на неделю, а на сутки, а деньги те же самые». У меня не было особого выбора. Я знал, вот-вот произойдет нечто грандиозное, и ждал, чтобы не пропустить. Через несколько дней я рано утром явился к дверям одного из крупнейших варшавских отелей напротив сталинской высотки и встретился там с поляком, водителем микроавтобуса. Мы ждали 10 минут, 30, никто не появился. Водитель пошел к стойке регистрации выяснять, что случилось. Там позвонили в номера, и туристы ответили, что уже спускаются. Где-то через час объявилась компания пожилых людей, 8 или 9 персонажей в теплых куртках. Грузные мужчины и размалеванные женщины, увешанные браслетами и цепочками. Они шумно загрузились в микроавтобус, даже не подумав извиниться за опоздание. «Я буду сопровождать вас в поездке в Аушвиц», — представился я серьезным тоном, чтобы настроить группу на правильный лад. Они торжественно кивнули и тут же принялись болтать, как попугаи. Трепались без умолку. Кто как сыграл в казино отеля, кто что купил в магазинах и кто что собирается купить. Про завтрак неплох, но в других европейских отелях побогаче будет. Подробно перечислили все, что успели съесть, и чем им не угодили поляки. Потом перешли на обсуждение жен, мужей, детей, внуков, бизнеса, недвижимости и финансов. Конца и края не было этому словесному потоку. Каждый час им позарез требовалась остановка на кофе и перекур, и после каждой такой остановки они возвращались с сумками. Я пытался понять, что это за люди, из каких они городов, стало ясно из разговоров, но род их деятельности оставался для меня загадкой. Самый громкий из них владел каким-то заведением. Он жаловался на сотрудника, ответственного за внутренний распорядок и игнорировавшего при этом порядок внешний. Наверное, придется его уволить. Довольно скоро я заскучал по школьникам и солдатам и пожалел обо всех гадостях, которые о них думал. В середине поездки один из экскурсантов внезапно наклонился ко мне и прокуренным голосом сказал: «Профессор, нам сказали, что вы профессор. Может, расскажете нам чуток про Холокост, про то, что мы сегодня увидим?» Я был рад, что он ко мне обратился. И начал свою обычную вступительную речь об истоках и этапах Холокоста. Этой небольшой лекцией, образцом емкости и точности, я чрезвычайно горжусь. Но они не слушали, не могли сосредоточиться. Способность концентрации внимания у этих людей была на уровне детского сада. И когда я дошел до вторжения в Россию и начала ликвидации с помощью айнзацгрупп и местных бандитов, одна женщина крикнула подружке: «Ты погляди, здесь тоже есть Икея!» Тут они совсем отвлеклись, и лекция закончилась. «Может, они и правы», — подумалось мне. «Какой смысл в этом сотрясании воздуха? Если нам заповедано продолжать жить, пусть и продолжают, во всей пошлости и обыденности. А может, они делали это нарочно, а не по глупости. Выглядели они весьма обеспеченными, уж точно обеспеченнее меня, вынужденного их сопровождать, чтобы заработать себе и своей семье на пропитание». Мы прибыли в Аушвиц-1. По просьбе туристов я сфотографировал их перед воротами с лозунгом «Труд освобождает». Постепенно я начал проникаться к ним симпатией. Я повел их через коричневые кирпичные строения, через ворота, мимо чемоданов, протезов, а потом в первую газовую камеру и в крематорий. По большей части я молчал. Экспонаты говорили сами за себя. Думаю, что они и впрямь были потрясены. Но когда я сказал, что сейчас мы поедем на микроавтобусе в Биркенау и там проведем еще около пары часов, ко мне подослали парламентера, владельца заведения, и он сообщил, что вторую часть лучше бы опустить. Все было очень интересно, это действительно шок. Но хватит, им, особенно женщинам, такое слишком тяжело, и можно уже возвращаться. «Хорошо», — сразу ответил я. Я сам боялся туда ехать, боялся того, что там увижу. Но только знайте, что именно там происходило массовое истребление людей. Когда говорят об Аушвице, как правило, имеют в виду Биркенау. Вы не увидите самого важного места. Бизнесмен посмотрел на меня серьезно, сострадательно, положил свою большую руку мне на плечо и сказал: «Ничего, мы понимаем. Не думайте, что мы такие легкомысленные, просто нам этого довольно. Чтобы осознать, больше ужасов не нужно. Хватит. Правда, достаточно. И не волнуйтесь, оплата будет в полном объеме». Я был ему благодарен. Этот человек словно хотел уберечь меня. Я сказал водителю, что мы возвращаемся в Варшаву. Вечером я с ними распрощался. Утомленные долгой поездкой, туристы выбрались из микроавтобуса, оставив нам с водителем чаевые. «Ну, вы держитесь тут», — сказали они на прощание, — «и купите себе новые ботинки». И весело пошли в гостиницу готовиться к вечерним развлечениям. После я провел еще несколько таких однодневных экскурсий, но их становилось все меньше. В турагентстве мне объяснили это низким спросом, признав мое туристическое направление неперспективным. Я готовился вернуться в Израиль. Но напоследок решил в одиночку проехаться по всем концлагерям, как сделал это несколько лет назад, когда первый раз оказался в Польше. Я спланировал прощальный тур самым тщательным образом. Я хотел запечатлеть его на фотографиях и точно знал, где и каким образом хочу попрощаться. И тут пришло письмо. От вас лично. Я несказанно обрадовался. Уверенность в себе вернулась в одночасье, все унижения были почти забыты. К нам обратился известный немецкий режиссер, писали вы, который работает над фильмом о концлагерях. Для помощи в сборе недостающей информации он просил порекомендовать ему гида, специалиста по Польше. И важно, чтобы это был представитель Яд Вашем. И вы тут же подумали обо мне. Скоро режиссер со мной свяжется. С наилучшими пожеланиями. Я был на седьмом небе от счастья. Чуть не расцеловал вашу подпись. Дальше все завертелось очень быстро. Помощница режиссера согласовала со мной время поездки, договорилась об оплате, вполне приличной, передала список мест, которые режиссер хотел бы посетить. Все в рамках моей специализации. Фамилия режиссера мне ни о чем не говорила. Но в интернете я нашел массу статей и рецензий, в основном на немецком. 62 года, из рабочей семьи. Отец трудился на металлургическом заводе. Карьеру режиссер начал в 70-х, помощником Вима Вендерса. Потом стал снимать сам. Я посмотрел онлайн два его старых фильма, очень хорошо и красиво сделанных. В одном дело происходило в Гамбурге. Главный герой был моряком торгового судна. Второй рассказывал о молодой девушке, которая приехала из маленького городка в разделенный Берлин изучать искусство. Чувствовалась в этих картинах нежность и жестокость. Диалогов было немного, сюжет развивался в действии. О режиссере писали, что он очень редко дает интервью и о своей частной жизни не распространяется. Предпочитает, чтобы о нем судили по его творчеству, а не по биографии. Я все же раскопал, что он был женат на большой звезде немецкого театра, которая несколько лет назад умерла от тяжелой болезни, и что у них есть сын. Я нашел фотографию покойной. На вид просто прелесть. С такой женой можно горя не знать. Я был рад наконец-то провести экскурсию для стоящего человека. Рассказал обо всем Руфи, покрутился перед камерой телефона, чтобы показать, я побрился, навел марафет и надел новую рубашку. «Как же я люблю видеть тебя счастливым», — сказала жена. Мы встретились в Кракове, в отеле, весьма изысканном, не чета дешевым гостиницам, в которых я ночевал с израильскими группами. Режиссер высокий, с решительным чувственным лицом, оказался красивее, чем на фотографиях. Мне тут же захотелось ему понравиться. Я ждал в холле отеля, и он явился минута в минуту, вошел энергичным шагом и с ним помощница. Мне сразу стало стыдно за свой простецкий вид. На них были костюмы из мягких, дорогих тканей. Продюсерская компания заказала для режиссера машину, комфортабельный джип «Мерседес», а также водителя-поляка, говорящего по-английски. Все было на высшем уровне. В машине приятно пахло кожей, и режиссер с помощницей тоже приятно пахли, каждый по-своему, тканью и духами, так что по запаху я легко мог определить, кто из них ко мне приближается. Мы втроем сидели сзади. Режиссер у одного окна, я у другого, помощница посередине. Очень высокая, худая, с прямой спиной, в фигуре какая-то диспропорция, но лицо чудесное, прозрачная кожа, рассвеченная сеточкой кровеносных сосудов. «Так вы доктор наук?» — спросил режиссер по-английски. Не знаю, сказали ли ему, что я говорю и по-немецки тоже. Нам предстоит интересное совместное путешествие. Я спросил, впервые ли он в Польше. Режиссер ответил, что уже бывал здесь, но уточнять, когда и зачем, не стал. Я обычно звал своих подопечных по имени, за исключением министра, к которому обращался господин министр. Режиссера я тоже по имени не называл. Он не предлагал. Помощницу я называл Лизой. Режиссер откинулся на сиденье, закутался в длинное мягкое пальто и смотрел на дорогу ясным взглядом художника. Была в нем какая-то особая непринужденность. Я же неловко сгорбился у своего окна. Он спросил, где я живу в Израиле. Потом сказал, что несколько раз бывал в Израиле. У него там есть приятели, художники и интеллектуалы. Иногда он встречается с ними и в Берлине. «Любопытная страна», — сказал он. У него была манера заканчивать фразу, ничего толком не разъясняя и слегка улыбаясь, будто в его словах был тайный смысл. Мы выехали из Кракова и направились в Аушвиц. Режиссер хотел начать именно с него. Лиза сидела между нами и разглядывала пейзаж за окном. В машине работала печка, и шарф с шеи она сняла. Они с режиссером оба были очень хороши собой. Я нерешительно начал свою вступительную лекцию. Режиссер слушал. Когда я рассказывал о желании немцев расширяться на восток, на его губах мелькнула улыбка. Я всегда говорил «немцы», а не «нацисты». Когда я упомянул о насильственном принуждении евреев к сотрудничеству с их убийцами для облегчения процесса ликвидации, режиссер посмотрел мне в глаза. К тому времени, как я закончил говорить, мы уже почти доехали. Режиссер попросил остановиться возле городской железнодорожной станции Аушвица в нескольких километрах от концлагеря. Он вышел из машины и сфотографировал фасад здания, рекламные щиты и людей, ждущих поезда. Я стоял рядом, пытаясь угадать, о чем будет фильм. Меня переполняло любопытство. Перед самым въездом в концлагерь он повернулся ко мне и сказал: «Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить вас за то, что вы нас сопровождаете. Я понимаю, что момент непростой». Я благодарно кивнул. Как легко подпасть под власть другого, так крыса соскальзывает по смазанному жиром желобу ловушки. Режиссер был невероятно дотошным. Таких подкованных клиентов у меня еще не было. В Аушвице-1 мы задержались надолго. Останавливались в каждой точке маршрута, в бараках, в изоляторах, в комнатах немецких охранников, в комнатах капо, в лазарете и около расстрельной стены. Время от времени режиссер задавал короткие наводящие вопросы, но в основном смотрел, фотографировал и снимал видео. Девушка почти не разговаривала. Она шла чуть позади нас, склонив голову, и интереса не проявляла, будто это место ей было уже знакомо. В блоке 11 режиссер задержался возле пыточных. Внимательно оглядел камеру, в которой заключенные сутками стояли, вплотную прижатые друг к другу, не имея возможности сесть, пока не умирали от истощения. А также камеру, в которой их привязывали к железному шесту и избивали. Не было нужды что-то объяснять. Режиссер явно хорошо изучил тему еще до поездки. Как сообщила мне Лиза, это был последний этап перед съемками. Мы ненадолго задержались перед развешанными в коридоре фотографиями узников. Режиссер останавливался перед каждой. Смотрел на лица. Я шел следом, и меня эти лица тоже гипнотизировали. Я рассказал, что на ранних этапах существования концлагеря немцы еще утруждали себя фотосъемкой заключенных, в основном поляков. Но когда сюда стали прибывать евреи, предназначенные к истреблению, бросили из практических соображений. Иногда, в качестве исключения, фотографировали узников с типично семитской внешностью, как правило, людей с особо длинными носами, с целью пропаганды. Большинство убитых евреев остались безымянными. Никто и не думал записывать их имена, как никто не записывает имена коров, привозимых на бойню. «Но коров едят», — заметил режиссер. «Их мясо тщательно готовят и сдабривают приправами. В этом есть своего рода уважение». И снова повернулся к фотографиям. Лиза остановилась в отдалении от нас, в самом начале коридора. Режиссер оторвался от снимков и подошел к ней. Спросил по-немецки, я более или менее понял, почему она не ходит с ним и не помогает. Она сказала, что это ужасное место, и ей тяжело здесь находиться. «Но у нас фильм», — сказал режиссер. «Это материалы, работа», — и сжал руку в кулак. Она подняла голову и в несколько шагов преодолела коридор. Ноги у нее были длиннющие. Мы вошли в блок 10, павильон медицинских экспериментов. И я описал опыты, которые проводили доктор Карл Клауберг и доктор Хорст Шуман. Рассказал, как они изучали новые методы стерилизации, делая инъекции в шейку матки женщинам и облучая рентгеном мужские яички, как разрушали мышечную ткань для анатомических исследований, как изучали смертельные вирусы, вводя их заключенным. Я видел, что помощнице вот-вот станет дурно, но режиссер стоял и слушал, как ни в чем не бывало. «Где работал доктор Менгеле?» — спросил он. У него что-то не сходилось в картине концлагеря, и я видел, что это его беспокоит. Я объяснил, что Менгеле проводил свои эксперименты в основном в Биркенау, и режиссер попросил меня не забыть показать ему те самые бараки, когда мы туда доберемся. «Еврейские врачи тоже здесь работали, верно?» — спросил режиссер, заглянув в блокнот. «Верно», — ответил я и назвал несколько имен. Их заставляли немцы. Он кивнул, как мне показалось, удовлетворенно. Когда мы покидали Аушвиц-1, я был совершенно измучен. Режиссер с головой ушел в детали. Я не встречал такой скрупулезности ни у кого, кроме самого себя, и предполагал, что в Биркенау он будет продолжать в том же духе. Плотное расписание требовало двигаться дальше. Однако уже настало время обеда. Я проголодался. Экскурсанты обычно привозили с собой ланчбоксы и угощали меня. Но на этот раз мы оказались без еды. Я терпеть не мог покупать что-то в кафе на выходе из концлагеря, но выбора не было. Я взял себе бутерброд и сок, предложил и режиссеру с помощницей, но те сказали, что им достаточно воды из бутылок, а поедят они вечером. «Нам стоит поспешить», — сказал режиссер. Мне не понравилось, что он меня подгоняет, но я промолчал. Когда мы стояли у входа в Биркенау, я снова почувствовал, как земля уходит из-под ног. Сделал глубокий вдох, глотнул сока и строго сказал себе: «Ты же профессионал». Я ни на минуту не забывал, что это вы послали меня сюда, что я ваш представитель, и мне нельзя вас подвести. «Вот оно, знаменитое место», — провозгласил режиссер и принялся смотреть на уходящие вдаль рельсы, будто через объектив камеры. Я думал о своих первых посещениях Аушвица, когда я стоял здесь, уверенный в себе и полный сил, и безупречно выполнял свою работу. Но за прошедшие годы нервы мои, вместо того, чтобы закалиться, значительно поизносились, а теперь и вовсе пришли почти уже в полную негодность. Немец прихватил с собой подробный список объектов, которые хотел бы посетить. Платформа, где производилась селекция, руины строений, в которых осуществлялась ликвидация, женский лагерь и мужской лагерь, семейный лагерь, цыганский лагерь, нужники, лазарет, барак близнецов, вторая газовая камера и второй крематорий. Первая газовая камера и первый крематорий находились в главном концлагере, который мы уже видели. Третья газовая камера и третий крематорий. Склад «Канада», где сортировали отобранные у заключенных вещи, а также стоящие дальше всех газовая камера и крематорий за номерами 4 и 5. Он также попросил меня показать, где располагались оркестры, сопровождавшие по утрам заключенных, где стояли виселицы, куда именно евреи направлялись, пройдя селекцию и многое другое. Мы посетили все места из его списка. Это было похоже на изнурительный экзамен. Режиссер фотографировал и задавал краткие уточняющие вопросы. Я заметил, что иногда он фотографирует и меня, но значения этому не придал. Было даже лестно, что режиссер видит во мне интересный объект для съемки. Работа с ним стала для меня настоящим вызовом. Еще ни один экскурсант не задавал мне таких глубоких вопросов, не демонстрировал таких обширных познаний. Однако на все его вопросы у меня находились ответы, и я был этим горд. Лиза снова тащилась позади с каменным лицом. Режиссер то и дело подзывал ее, и помощница ускоряла свои великаньи шаги и подходила ближе. Мы с режиссером отлично поладили и были на одной волне. Я усилием воли отогнал тени умерших и заглушил их отчаянное лопотание, чтобы не мешали. По дороге к развалинам дальних газовых камер, построенных для спешной ликвидации венгерских евреев, режиссер, как и я, заметил удивительную красоту здешней природы. Повсюду редкие птицы, маленькие озерца, окруженные цветами. Он сделал несколько фотографий. Внезапно он остановился, переключил камеру на режим видео и начал снимать меня. Я шел по траве. Небо было облачным, и режиссер снимал меня спереди. Я вдруг превратился в героя фильма. «Что вы такое делаете?» — хотел я спросить, но промолчал. «Не переживайте», — сказал он на своем тяжеловесном английском, вероятно, уловив мое беспокойство. «Я буду использовать эти материалы, только если вы позволите». Он продолжал снимать, когда мы стояли возле развалин построек, где происходила ликвидация. И я объяснял, что в последние месяцы концлагеря они работали на полную мощность, потому что немцы изо всех сил старались завершить свою работу до поражения. Мы были там одни. Так далеко не заходил никто. Помощница бродила вокруг, а мы с режиссером обсуждали детали процесса. Как профессионалы. «Я хочу все понять», — сказал режиссер. «Где что находилось? Хочу, чтобы все это встало у меня перед глазами». Я чувствовал, что он хочет украсть единственное, что у меня есть. Он наклонился, зачерпнул горсть земли, помял ее в руке, растер между пальцами. Странный жест, но я делал то же самое каждый раз, как приходил сюда. Когда мы покончили со всеми пунктами, музейный комплекс уже закрывался. Мерседес ждал нас у выхода. По лицу режиссера было видно, что он доволен. Я тоже был доволен. Я дал ему то, что он хотел. В Кракове они поехали в свой маленький элегантный отель у подножия украшенного башенками королевского замка, а я — в дешевую гостиницу на другом берегу Вислы, где обычно останавливаются туристы. Ранним утром следующего дня мы опять отправились в дорогу. Лиза снова сидела между нами, посвежевшая, умиротворенная. Она поприветствовала меня вежливым и с добрым утром и милой улыбкой. Я был бы не прочь с ней поболтать, но присутствие режиссера не позволяло. Он курил, пуская дым в открытое, несмотря на холод окно, и выглядел обеспокоенным. «Скажите», — внезапно повернулся он ко мне, — «как по-вашему, почему людей не отвозили с платформы прямо к газовым камерам? Почему они больше километра шли пешком?» Это был резонный вопрос, который и меня заставил задуматься во время работы над диссертацией. Но ответ был прост. Я объяснил, что старых и больных, тех, кто не в силах идти, действительно отвозили на грузовиках, а остальные шли пешком, потому что они только-только вышли из грузовых вагонов, и их надо было убедить, что они прибыли в конечный пункт назначения, где получат еду и кров. Если бы людей снова загнали в какой-то транспорт, они бы поняли, что их разлучают с близкими, которых после селекции отправляли в другую сторону, и началась бы истерика. Режиссер кивнул, удовлетворенный ответом. «Логично», — сказал он и бросил Лизе по-немецки. «Умный еврей». Она испуганно посмотрела на меня. Я сделал вид, что не услышал или не понял. Мы ехали в Далжиц. Там по дороге есть одно место, где равнина переходит в холмы Галиции, и от красоты природы разрывается сердце. Я спросил режиссера, слышал ли он о Шае Агноне. И немец отрицательно покачал головой. «Он получил Нобелевскую премию», — похвастался я. «Не знаком с его книгами», — ответил режиссер. «Человек не может за свою жизнь прочесть все. Я застрял на фон Клейсте». Когда мы подъехали к Белжицу, на окраине которого располагался концлагерь, режиссер попросил водителя остановиться. Немного прогулялся по главной улице, мимо магазинчиков и невысоких домов, и сделал несколько снимков. Я улучил момент, когда он оказался впереди нас, и спросил Лизу. «Для чего он все это фотографирует? О чем фильм?» Она ответила опасливым шепотом. «Точно не знаю. Он мне не все рассказывает». Бедра у Лизы были слишком широки для такого роста и такой маленькой груди, отчего ее фигура и казалась непропорциональной. Однако это совсем ее не портило. Режиссер дал водителю знак следовать за нами, и мы прошли вдоль железнодорожных путей до самого концлагеря. Режиссер с наслаждением подставлял лицо солнцу, лучи которого играли на стеклах его темных очков и в волосах. Мы добрались до крытого черепицей здания железнодорожного вокзала. Там стоял грузовой поезд на Украину. Машинист курил на платформе сигарету и грелся на солнце. Режиссер попросил Лизу открыть что-то в ноутбуке и показать мне. Групповое фото сотрудников концлагеря в длинных шинелях. Картинка с обложки моей книги. Я улыбнулся. «Что такое?» — удивился режиссер. Я ответил, что сам в свое время долго рассматривал эту фотографию. «А мои правда, коллеги?» — сказал режиссер по-немецки и попросил отвезти его туда, где был сделан снимок. «Да не вопрос». Мы пересекли железнодорожные пути, подошли к маленькому строению, где жил начальник концлагеря, и я сказал: «Здесь». «Стойте тут», — сказал режиссер и сфотографировал меня. Я прикрыл лицо руками, я не хотел сниматься. «Стойте прямо», — велел он, — «это важно». И снова сфотографировал. Я решил, что потом с ним об этом поговорю, выясню, что он намерен делать со снимками. Как и в Аушвице, режиссер попросил показать ему точный маршрут, по которому прошли евреи, с момента высадки из вагонов и до рвов, куда в тот же день сбрасывали их тела. Но в Белжице этот маршрут проследить сложно. Территорию концлагеря перепахали, и сейчас она уставлена черными мемориальными камнями. Мы стояли у входа, пытаясь мысленно реконструировать, где какое строение располагалось. В те минуты мне было особенно приятно работать с немцем. Я чувствовал, что мы — настоящая команда. Я рассказал им про Рудольфа Рёдера, которому удалось сбежать, и о показаниях, которые он дал. «Мамочка, но я же хорошо себя вел. Ой, темно, темно!» — слышал Рёдер ребенка, кричащего из газовой камеры. «Минутку», — сказал режиссер. «Давайте-ка это еще раз». Сунув в угол рта сигарету, он принялся меня снимать. Я почувствовал себя актером. Решил, что цель хорошая, что это во имя памяти, что это миссия, которую вы на меня возложили. Я повторил все на камеру, скользя взглядом по его большим рукам, его ремню, его башмакам, его губам. Режиссер сказал: «Смотрите в объектив», и велел помощнице правильно меня поставить. «Что это вы здесь снимаете?» — спросили голоса из-под земли. «И зачем ты повторяешь перед этим немцем последние слова убитого ребенка?» Режиссер спросил, служил ли я в армии. Я служил. «В боевой части?» — спросил он. «В танковых войсках». Он что-то пробормотал. Мне не нравилось, что копаются в моей жизни. Моя работа — рассказывать о чужих судьбах. «А вы служили?» — спросил я. «Моя биография значения не имеет», — ответил он. Когда мы вернулись к машине, водитель слушал по радио тихую классическую музыку. Вслед за вальсом Шопена зазвучал Бах. «Ваши исследования позволяют утверждать, что Гитлер обо всем этом знал?» — спросил режиссер. Я уверенно ответил, что да. И процитировал наизусть несколько источников. «Но он никогда не посещал эти концлагеря», — сказал режиссер. «Это были свалки», — объяснил я. Фюреру не пристало марать руки, вдыхать запах горящей плоти. К тому же он ведь был помешанным на чистоте вегетарианцем. «Все же удивительно, что он даже взглянуть не пожелал», — настаивал режиссер. «А ты почему все молчишь?» — спросил он Лизу по-немецки. «Потому что мне грустно», — ответила она. «Грусть — банальная эмоциональная реакция», — сказал режиссер. «Посмотри на него. Даже он веселее выглядит». Она бросила на меня смущенный взгляд, а потом тайком взяла мою руку и сжала. Ее ладонь была теплой и мягкой. По дороге в Собибор водитель заплутал, и я показывал ему дорогу. Режиссера это явно забавляло. Я точно знал, о чем он думает. Когда мы вышли из машины, он попросил меня пойти впереди всех к концлагерю и сразу же включил камеру. «Зачем он меня снимает?» — спросил я ушедшей следом Лизы. У меня было ощущение, что со мной играют в какую-то игру. Она прошептала: «Так задумано, мы здесь уже были». «Когда вы здесь были?» — спросил я. «Полгода назад», — ответила она. Тут я растерялся окончательно. «Но не говорите ему, что я сказала», — поспешно прошептала Лиза. «Ему нужна импровизация». Мы прошли мимо ям, вырытых археологом, а теперь прикрытых, и двинулись к мемориалу, ровным неспешным шагом, словно режиссер держал меня на прицеле. «А теперь остановитесь и расскажите мне о концлагере», — крикнул он сзади. И я начал рассказывать. Отказать я не мог, ведь для того меня и наняли. Их гостиница в Варшаве находилась на тихой улице в здании, построенном в стиле ар-нуво и хорошо отреставрированном после войны. Я попросил водителя отвезти меня в квартиру, но Лиза предложила поужинать с ними в отеле, и режиссер согласился. «Конечно, пусть поест с нами». Мне это польстило. Они пошли наверх переодеться. Общий у них был номер или два разных, мне неизвестно. Я позвонил по скайпу Руфи. Жена спросила, как проходит поездка, и ответил, что странно. Но остался всего один день. Вдаваться в подробности не стал. Еще она спросила, заплатили ли мне вперед, потому что у нас на счете пусто, и я пообещал с этим разобраться. Ида рассказал про пирог, который они с мамой пекут. Голос у сына в кои-то веки был радостный, и я послал ему воздушный поцелуй. Когда я закончил говорить, ко мне обратился служащий со стойки регистрации и сообщил: «Дама немного задержится и просит подождать ее у бара». Одежда на мне была вся мятая. День выдался ужасный, и в этом ресторане, где посетители тихо беседовали за столиками при свечах, я чувствовал себя неуместно. Я забился в угол бара и заказал водку. В мозг словно воткнули острый штырь. У меня не было денег, чтобы есть и пить в подобном месте. Но пока что бармен об оплате не просил. Я уже порядком опьянел, когда появилась Лиза, накрашенная и в коротком черном платье. Бармен почтительно кивнул ей. Лиза заказала вина и повела меня от бара к столику. Я двинулся за ней послушно, как ребенок. Я вдруг понял, что этот ужин — мое прощение с Польшей. И не стоит портить его дурными мыслями. Лучше буду просто наслаждаться обществом Лизы. Любоваться ею и болтать с ней пока можно. Она сказала, что режиссер задремал в номере. Может быть, спустится попозже. А может, проспит до утра. «Заказывай, что хочешь», — предложила она. «Это за его счет». Мы посмеялись. Лиза улыбалась мне. Мы выпили. Я почти забыл обо всем, что произошло сегодня, на прошлой неделе, в последние годы, на протяжении всей истории человечества. Лиза рассказала о себе. Она родилась в деревне в Восточной Германии в тот год, когда пала Берлинская стена. Рассказала про родителей, про то, как изучала искусство и актерское мастерство в Берлине. И как познакомилась с режиссером. И насколько ей важно участвовать в подобном проекте, потому что в родительском доме война до сих пор, призрак, о котором не говорят. Еще она рассказала об израильтянах, которых встречала в Берлине. «Ты на них не похож», — заявила Лиза. «Ты куда деликатнее». Голос у нее был молодой и дерзкий, глаза блестели от вина. Поборов страх, я отважился заглянуть в них. Пришла моя очередь рассказать о себе, но мне не хотелось. «Когда вы здесь были?» — спросил я. «Полгода назад», — повторила она сказанное ранее. «Во всех тех местах, куда ты нас сейчас возил». «Так зачем же приехали снова?» «Потому что он искал кого-то вроде тебя, кто бы все ему рассказал», — сказала Лиза и добавила. «Эта поездка будет частью фильма». Я больше не собирался ходить вокруг да около. «Кого-то вроде меня? Ты имеешь в виду еврея?» Ее пухлые губы раздвинулись в немецком «да». Я расхохотался, оглушительно, грубо, разинув рот. Меня трясло от хохота. Все в зале принялись на меня оглядываться. Подошел метрдотель. Я надеялся, что Лиза заплачет, но она сидела молча, ошеломленная. Метрдотель попросил меня выйти. «Руки убери», — сказал я, когда он до меня дотронулся. Я мог разорвать его на куски, но следовало беречь силы. Лиза поспешно заплатила по счету и пошла следом за мной к стойке регистрации. Время было позднее. Освещение уже приглушили. «Но ты все-таки придешь завтра?» — с тревогой спросила она. «Мне очень жаль, что так вышло, но я уверена, вы сможете все уладить. Он ничего плохого не задумал. Ты не можешь сейчас сбежать, он во всем обвинит меня». «Приду, если скажешь, о чем фильм». «Я не знаю, замысел у него в голове», — ответила она. Но когда я повернулся, чтобы уйти, она меня окрикнула. «Я пришлю тебе его заметки, все, что он мне показал». Лиза подставила щеку для прощального поцелуя, но я хотел ее всю. Щеки было мало. «Увидимся завтра», — пробормотала она. «Ты ведь завтра придешь, правда?» На лестничной клетке меня поджидала старуха. Она чего-то от меня требовала, чего я не понимал, пока она не схватила меня за полу пальто и не подтянула к себе. «Отдай, отдай!» «Почему?» — спросил я. «Что я сделал не так? Это теплое, хорошее пальто». Она тянула и тянула. Я снял пальто и отдал ей. Схватив добычу, старуха нырнула в свою квартиру. Я постучал в ее дверь. Может, соседка злится на меня за неблагодарность? Я хотел, несмотря на поздний час, пригласить ее на чай, но ничего не вышло. Я прочел в телефоне режиссерские заметки, которые прислала Лиза. Она без промедления выполнила свое обещание, пространно извинилась за недоразумение и попросила подтвердить, что завтра я приду. Я так и видел, как она сидит на кровати в короткой ночной рубашке. Ногти на длинных ногах аккуратно подстрижены, и вместе с режиссером думает, как меня обдурить. Я открыл файл. Две страницы обрывочных фраз. Я запомнил лишь некоторые из них. «Единство судьбы», «Общая трагедия», «Лени Рифеншталь фотографирует визит фюрера в Аушвиц», «Зюс записывается в израильскую армию», «Натурные съемки по дороге в третий и четвертый крематории», «Раскаяние из-за Иисуса», «Хайдеггер», «Инструменты», «Банкир загружает тела в печь», «Домашнее видео», «Архив», «Похоть», «Нагота», «Волосы», «Нужен еврей», «С типичным еврейским лицом». Я не сменил одежду, не помылся. Дождался утра. В условленное время подъехал к отелю и ждал вместе с водителем. Была весна. Мы поехали в Треблинку. По дороге я излагал факты. Режиссер больше не задавал вопросов. Его помощница сидела рядом со мной, но меня не касалась. Когда мы приехали, я повел их обычным маршрутом, но режиссер попросил, чтобы мы с Лизой, взявшись за руки, свернули в лес, а он снимет нас сзади. Она немедленно подчинилась и подошла ко мне. Я, встав перед режиссером, спросил, для чего все это нужно. «Во имя памяти», — сказал он, — «делайте, что я говорю. Вы к ней вчера подкатывали в отеле, вот и продолжайте в том же духе». «Как это связано с Холокостом?» — спросил я. Он рассмеялся. «О, еще как связано. Если вы этого не поняли, значит, не поняли вообще ничего. А теперь возьмите ее за руку». И тогда я ударил его. Изо всей силы. В лицо. Хрустнула какая-то кость. Из носа хлынула кровь. Я ударил еще. И еще раз. Она непрерывно во весь голос кричала, но я не мог остановиться. Я должен был сделать это.